Глава 5. Соседи. В начале 90-х годов перемены, уже происходившие во внешнем мире, добрались и до Кендлфорд-Грина. Там по-прежнему имелись деревенские дома старого образца, вроде дома мисс Лейн, особенно у представителей фермерского сословия, а бок о бок со вновь созданными или модернизированными фирмами до сих пор существовали старинные семейные предприятия. Но по мере того, как пожилые домовладельцы умирали, а хозяева традиционных предприятий уходили на пенсию или в мир иной, старое уступало место новому. Менялись вкусы и представления. Качество ценилось все меньше. Старые добротные изделия ручной работы, для которых требовались дорогие материалы и многочасовой терпеливый труд искусного мастера, стоили сравнительно дорого. Новые товары машинного производства оказывались дешевле и к тому же привлекали своим мишурным шиком. Кроме того, они были в моде, и большинство людей предпочитали их именно по этой причине. Время, сей вечно бурлящий поток, уносит своих сыновей. И дочерей тоже, заодно увлекая с собой точно обломки вкуса и представления каждого поколения вместе с его идеалами и условностями. Но поскольку поколения какое-то время сосуществуют, изменения происходят постепенно. В те дни, о которых идет речь, эпоха искусных мастеров, хотя и клонилась к закату, еще не окончательно ушла в прошлое. На дальней стороне лужка, почти напротив почты, высился солидный коттедж, к которому примыкала столярная мастерская. В любую погоду большая двустворчатая дверь мастерской была распахнута, а за нею можно было заметить рабочих в белых фартуках, по щиколотку утопавших в стружках, которые пилили, тесали и строгали на верстаках, а за ними окно, через которое виднелся сад со старомодными цветами и виноградной лозой, увивающей серую стену. Там жили и трудились три Уильяма Стоукса — отец, сын и внук. В то время из-за границы не привозили ни готовых дверных полотен, ни каминных полок, и с помощью пары подмастерьев Уильямы не только выполняли все плотницкие и столярные работы в округе, но, кроме того, изготавливали мебель для живых и гробы для мертвых. Конкурирующих мастерских тут не было. Уильям-старший был единственным Кендлфорд-гринским плотником, так же, как мисс Лейн – почмейстершей, а мистер Кулсдон — священником. Хотя столярная мастерская являлась менее популярным местом встреч, чем кузница, у нее тоже были свои завсегдатаи. Как правило, серьезные пожилые мужчины, в первую очередь хористы, поскольку Уильям-старший играл на церковном органе, а Уильям-средний был регентом. Старый мистер Стоукс не только играл на органе, но и построил его собственными руками, каковые заслуги перед церковью и музыкой обеспечили ему особое положение в обществе. Но почти так же его ценили за огромный опыт и общепризнанную мудрость. Если житель Кендлфорд-Грина оказывался в беде или затруднении, он обращался к Уильяму-старшему, ведь было известно, что тот никогда не подведет. Мистер Стоукс некогда был близким другом отца мисс Лейн, а затем стал и ее другом. Когда с ним познакомилась Лора, ему было уже под 80, и его сильно беспокоила астма. Но время от времени он еще занимался плотницким ремеслом, обернув свою длинную сухощавую фигуру белым фартуком и заправив густую белую бороду в жилет. А летними вечерами, когда из распахнутых дверей церкви лился раскатистый рев органа, прохожие говорили: «Готов поспорить, это играет старый мистер Стоукс, и я не удивлюсь, если он исполняет собственную музыку». Иногда он действительно исполнял собственную музыку, ибо мог часами импровизировать, но куда больше ему нравилось для собственного удовольствия играть сочинения великих мастеров. Невысокий коренастый Уильям Средний внешне не походил на отца. Старик был так же прям и почти так же тонок, как доска. Лицом Уильям сын был вылитый Данте Габриэль Россетти. И много позже Лора, увидев портрет этого живописца и поэта, воскликнула: «Мистер Уильям!» Ибо все, разумеется, называли Стоукса Среднего мистером Уильямом. Отца его всегда почтительно именовали мистером Стоуксом, а племянника — молодым Вилли. Как и отец, мистер Уильям одновременно был и музыкантом, и ремесленником старой школы. Посему, естественно, ожидалось, что эти таланты, как само собой разумеющиеся, унаследует и Уильям-младший. Тот день, когда с молодым Вилли был подписан договор об ученичестве, стал для старого мистера Стоукса великим днем, ведь он рассматривал этот документ как гарантированное будущее старинного семейного предприятия. Когда он и его сын упокоятся с миром, в Кендлфорд-Грине все равно останется Уильям Стоукс, плотник и столяр, а потом, возможно, появится еще один Уильям. Но сам Уильям не был в этом столь уверен. Он официально поступил в ученики к своему деду, как было принято в те дни в семейных заведениях, скорее потому, что принадлежал к ремесленной династии, а не потому, что хотел стать плотником. Работа в мастерской была для него всего лишь работой, а не искусством или религией. К музыке же, столь священной для его деда и дяди, он питал лишь небольшую склонность. Это был высокий, стройный 16-летний парень с красивыми карими глазами и светлым, чересчур светлым, розовато-белым лицом. Будь живы его мать или бабушка, они усмотрели бы в чередующихся приступах апатии и бесшабашной оживленности признаки того, что мальчик слишком быстро растет, и это наносит вред его здоровью. Однако единственной женщиной в дедовском доме была немолодая двоюродная сестра Уильяма Среднего, выполнявшая обязанности экономки. Суровая, тощая, угрюмая женщина, чьи мысли и энергия были сосредоточены на поддержании в жилище безукоризненной чистоты. Когда входная дверь их дома открывалась, и за ней показывалась маленькая полупустая передняя с напольными часами и линолеумом с узором из лилий, в нос любопытствующему ударяли свежие холодные запахи мыла и полироля. Все, что можно надраить в этом доме, было надраено до снежной белизны. Ни на одном стуле, коврике или картинной раме не было ни пылинки. Набитые конским волосом кресла и диваны были отполированы до ледяного блеска. Столешницы можно было использовать вместо зеркал, и повсюду царил дух неуютного порядка. В смысле чистоты это действительно был образцовый дом, но для чувствительного, добросердечного мальчика-сироты он не подходил. Общим помещением в доме являлась только кухня. Там три поколения Стоуксов принимали пищу и там же обязательно снимали обувь, прежде чем удалиться к себе в спальне, служившие исключительно для сна. Вернуться домой в дождливый день в мокрой одежде считалось преступлением. Сушка вещей учиняла в доме беспорядок, поэтому Вилли, единственный из всех троих, кто выходил на улицу в такую погоду, переодевался тайком и оставлял свою одежду сохнуть, где придется. Из-за частых простуд он кашлял до самой весны. «Кладбищенский кашель», — говорили деревенские старики и многозначительно качали головами. Но дед Вилли, казалось, этого не замечал. Хотя он нежно любил паренька, у него было слишком много других интересов, чтобы внимательно следить за самочувствием внука. Он предоставлял это родственнице, которая была поглощена домашними хлопотами и уже начинала тяготиться этим великовозрастным увольнем, который пачкает полы и ковры, и которому нужно столько еды и чистой посуды, что хватило бы на целый полк. Музыкой, которую любили его дед и дядя, Вилли не увлекался. Органным фугом он предпочитал игру на банджо и популярные песенки вроде «Ах, эти золотые туфельки и прекрасные черные очи». И только в церкви иногда исполнял гимны, похожие в своем белом стихаре на ангела. Однако в остальном он испытывал огромную любовь и тягу к красоте. «Мне нравятся глубокие насыщенные цвета, фиолетовый, малиновый, синий, как у тех дельфиниумов, а тебе?» — спросил он однажды у Лоры в саду мисс Лейн. Лора тоже любила эти цвета, она даже стеснялась отвечать на вопросы анкет своих следивших за модой подружек. Любимые цвета — пурпурный и малиновый, любимые цветы — красная роза, любимый поэт — Шекспир. Это выглядело так тривиально. Она почти завидовала предыдущим опрошенным их предпочтениям, когда читала «любимые цветы — петунья, орхидея, душистый горошек». Лори в это время еще не доставала светского остроумия, чтобы отвечать «любимый цветок» после розы, конечно, или воздавать должное Шекспиру лишь на словах, и потому она была вынуждена казаться неоригинальной. Вилли тоже любил читать и не чурался поэзии. Каким-то образом у него в собственности очутилась старая потрепанная поэтическая антология под названием «Тысяча и одна жемчужина». Когда паренек приходил на чай к мисс Лейн, знавшая его мать и питавшая к нему особую привязанность, он приносил эту книгу, и после окончания рабочего дня они с Лорой устраивались под ореховыми деревьями в глубине сада и по очереди читали из нее вслух. Для Лоры в те дни почти все в литературе оказывалось ново, и каждое открытие было подобно китцевым створкам тайного окна над морем сумрачным. Под потрепанной ветхой обложкой той книги содержались и ода Соловью, и жаворонок Шелли, и ода Долгу Вордсворта, и другие перлы, заставлявшие сердце трепетать от восторга. Вилли воспринимал их совместные чтения спокойнее. То, что Лора любила, ему всего лишь нравилось. Но нравилось искренне, и это много значило для Лоры, ведь никто из тех, с кем она успела свести знакомство за свою недолгую жизнь, за исключением ее брата Эдмунда, поэзию ни в грош не ставил. Но один эпизод с участием Вилли запечатлелся в ее памяти ярче, чем чтение стихов или передряги, в которые он попадал с другими мальчишками, например, когда его спустили на цепи в колодец, чтобы спасти утку, которая провела там целые сутки, громко крякая, тщетно пытаясь найти берег в этом глубоком тесном пруду. Куда она угодила? Или тот случай, когда, невзирая на советы взрослых мужчин, Вилли забрался на вершину загоревшегося стога, чтобы сбить оттуда граблями пылающую солому. Однажды Лора явилась к Стоуксам с сообщением от мисс Лейн экономки и, не застав никого дома, пересекла двор и вошла в сарай, где работал Вилли. Он был занят сортировкой досок и, желая подразнить, а, быть может, напугать девочку, указал на груду досок, лежавшую в полутемном дальнем конце сарая. «Взгляни-ка, подойди и положи на них руку. Знаешь, для чего все эти доски? Что ж, я скажу тебе. Для гробов? Интересно, кому достанется эта доска, и эта, и вон та? Это ровная узенькая планочка, возможно, твоя. Она как раз нужного размера, а та внизу...» Вилли дотронулся до доски пальцами ноги. «Может, для того самого парня, который сейчас вовсю рассвистелся на улице?» «Все они кому-то предназначаются, и по большей части тем, кого мы знаем, хотя никаких имен на них нет». Лора притворно рассмеялась и назвала Вилли ужасным мальчишкой, но ей почудилось, будто яркий дневной свет внезапно померк, и впоследствии всякий раз, проходя мимо этого сарая, девочка вздрагивала и вспоминала груду досок, ожидающих в полутьме, пока кому-нибудь из тех, кто сейчас беззаботно направляется по своим делам через лужок и без содрогания минует сарай, не понадобится гроб. Тот вяз или дуб, из которого предстояло изготовить гроб для нее, в ту пору, должно быть, еще зеленел. Вилли же гробовой доски не досталось, ибо он упокоился в братской солдатской могиле в южноафриканском Велде. Он, самый младший из трех Уильямов, ушел в мир иной первым. Вскоре после этого прямо за верстаком внезапно скончался Уильям Средний, а следующей зимой за ним последовал его отец. Потом столярную мастерскую снесли, чтобы освободить место для торгового салона с ваннами, изразцовыми каминами и унитазами в витрине, и тем, кто знал трех Уильямов, отныне о них напоминали лишь церковный орган и прекрасные столярные изделия в домах местных жителей. Между универсальным магазином и столярной мастерской – чуть в глубине, оставив место для небольшого палисадничка, втиснулся высокий узкий коттедж с тремя подъемными окнами, расположенными одно над другим и занимавшими почти весь фасад. В нижнем окне витрине помещалось несколько бутылочек с дроже и другими леденцами, а над ними висела картонка с надписью «Пошив дамского платья и швейной работы». Это был дом одной из двух письмонож, каждое утро доставлявших корреспонденцию в отдаленные дома, не относившиеся к участку почтальона. В отличие от своей старой, сварливой и раздражительной коллеги, миссис Мэйси не была обычной деревенской женщиной. У нее была правильная речь, изящные, тонкие, хотя и несколько изнуренные черты лица, милые серые глаза и фигура того типа, про который в деревне говорят: «Такая-то выглядела бы нарядно, даже если бы завернулась в кухонное полотенце». И миссис Мэйси действительно ухитрялась выглядеть нарядно, хотя обычно ходила в поношенных, а то и странноватых вещах. Большую часть года, доставляя письма, она носила длинное серое суконное, так называемое ольстерское пальто, а в качестве головного убора — черный мужской котелок, задрапированный черной кружевной вуалью со свисавшими сзади концами. Мисс Лейн утверждала, что эта шляпка — пережиток моды десятилетней давности. Лора никогда таких не видала, но этот котелок, который миссис Мэйси надевала поверх маленького тугого узла темных волнистых волос, собранных на затылке, определенно ей шел. Вместо того, чтобы праздно брести или тащиться прогулочным шагом, как принято на селе, миссис Мэйси шла твердо и быстро, словно направляясь к некой цели. Друзей в селе у миссис Мэйси не было, не считая мисс Лейн, скорее покровительницы, чем подруги. Она родилась и провела детство на ферме близ Кендлфорд-Грина, где ее отец был в ту пору бейлифом, но семья уехала из этих краев, когда миссис Мэйси была еще девочкой, и о целых 15 годах ее жизни местным жителям было известно только то, что она вышла замуж и жила в Лондоне. Затем, за 4-5 лет до того, как с ней познакомилась Лора, она вернулась в деревню со своим единственным сыном, в то время 7-летним мальчиком, сняла коттедж рядом с универсальным магазином и повесила в витрине картонку. Когда представилась возможность, мисс Лейн добыла для нее должность письмоноши, и на жалование 4 шиллинга в неделю, еженедельные почтовые переводы на ту же сумму от какой-то таинственной организации, шептались, что от масонов, но это были лишь слухи, и деньги, которые миссис Мэйси зарабатывала шитьем, она в те дни и в той местности могла вполне сносно существовать и растить сына. Миссис Мэйси не была вдовой, но сама никогда не упоминала про мужа, а если ее спрашивали, отвечала, что он за границей со своим господином, из чего окружающие заключали, что мистер Мэйси — камердинер или нечто в этом роде. Кое-кто поговаривал, что у нее нет и никогда не было мужа. Она его выдумала для отвода глаз, чтобы скрыть прижитого ребенка, но мисс Лейн пресекала подобные подозрения в зародыше, решительно заявляя, что имеет веские причины утверждать, что муж у миссис Мэйси есть и все еще жив. Лоре миссис Мэйси была по душе, и по вечерам девочка частенько ходила к ней через лужок, чтобы купить леденцов или на примерку вещи, которую та шила, перелицовывала или удлиняла для нее. Это был самый уютный дом, какой только можно себе представить. На нижнем этаже раньше была одна довольно большая комната с каменным полом, но миссис Мэйси, отгородив ширмой окно и камин, чтобы не дуло от передней, где хранились ведра для воды и кухонная утварь, устроила крошечную гостиную. Там помещались обеденный стол, диван и кресло, а также швейная машинка. Тут были и коврики на полу, и картины на стенах, и множество подушек, причем все хорошего качества. Без сомнения, они происходили из гораздо более просторного дома, в котором она жила во времена замужества. Лора устраивалась у огня и играла с Томми в настольную игру, держа на коленях белого кота-снежка, а миссис Мэйси, сидя по другую сторону очага, занималась шитьем. Разговаривала она мало, но иногда поднимала взгляд, и глаза ее приветливо улыбались. По-настоящему она улыбалась редко и почти никогда не смеялась, отчего некоторые сельчане называли ее угрюмой. «Угрюмое создание», — говорили они. Но любой более-менее проницательный человек понял бы, что миссис Мэйси не угрюмая, а печальная. «Ах, как ты молода», — сказала она однажды, когда Лора разболталась. «У тебя вся жизнь впереди». Словно собственная ее жизнь закончилась, а ведь ей было немногим больше 30. Томми, тихий, задумчивый парнишка, напускал на себя серьезный вид главы семейства, какой иногда бывает у единственного сына, оставшегося без отца. Он любил заводить часы, выпускать кота и запирать на ночь входную дверь. Однажды, когда мальчик принес Лори домой блузку, перешитую для нее миссис Мэйси из старого муслинового платья, а вместе с ней счет на какую-то невероятно ничтожную по нынешним временам сумму, самый большой шиллинг, а скорее девятипенсовик, девочка в шутку протянула ему карандаш и предложила: «А ты не дашь мне расписку в получении денег?» «С удовольствием», — с важностью взрослого ответил Томми. «Но вообще-то в этом нет необходимости. Мы же не выставим тебе счет еще раз». «Это его мы?» Указывавшее на партнерство, в котором младший партнер был так юн, вызвало у Лоры улыбку. Но потом ей стало грустно, когда она подумала об этих двоих, державших в этом узком доме оборону против всего мира, и об их таинственном прошлом, которое подспудно ощущалось, но оставалось непроницаемым. Какова бы ни была подоплека тайны, окружавшей отца Томми, мальчик ничего об этом не знал, потому что дважды в присутствии Лоры спрашивал свою мать: «Когда наш папочка вернется домой?» И миссис Мэйси после долгой паузы отвечала: «О, еще не скоро. Ты ведь знаешь, он за границей, а его господин еще не готов вернуться». В первый раз она прибавила: «Кажется, они стреляют тигров», а в следующий: «До Испании далеко». Однажды Томми без всякой задней мысли достал и показал Лоре фотографию своего отца. С нее смотрел привлекательный, кичливого вида мужчина, позирующий фотоателье на фоне пасторального задника. На маленьком столике рядом с ним были аккуратно положены цилиндр и перчатки. «Явно не рабочий человек, но и на джентльмена не слишком похож», — подумала Лора. Однако это было не ее дело, и когда она заметила страдальческий взгляд миссис Мэйси, забиравшей фотографию, то порадовалась, что лишь мельком взглянула на снимок. На одной стороне лужка, прямо напротив дома доктора, на противоположном конце, стоял приличный дом, как называли здесь жилище больше коттеджа, но меньше помещичьего особняка. В окрестностях Кендлфорд-Грина было несколько подобных домов, где проживали в основном пожилые леди, незамужние или вдовы, но здесь обитал одинокий джентльмен. Белое строение с зеленым балконом и зелеными ставнями окружала ухоженная лужайка с подстриженными тисами. Тут всегда стояла тишина, ибо мистер Рэппингтон был очень стар. И в доме не было молодежи, которая носилась бы по дому, ходила в гости или на охоту. Служанки у мистера Рэппингтона были не молодые и не общительные, а камердинер мистер Гримшоу такой же седовласый и нелюдимый, как и его хозяин. Иногда летними вечерами у ворот дома останавливалась карета с нетерпеливыми лошадьми, сверкающей сбруей, кучером и лакеем с кокардами, и из комнат через растворенные окна слышались позвякивания чайных чашек и жеманные голоса сплетничающих дам. В каждый год в сезон клубники мистер Рэппингтон затевал в саду праздник, на который местная знать являлась пешком, потому что и его конюшня, и стойла трактира были до отказа забиты экипажами гостей, прибывших из более отдаленных краев. Вот и все развлечения, которые он устраивал. В силу своего возраста этот джентльмен уже давно отказался от званых ужинов как у себя дома, так и в гостях. Каждое утро ровно в 11 часов мистер Рэппингтон выходил из парадной двери, которую перед ним церемонно распахивал Гримшоу, заглядывал на почту и в столярную мастерскую, останавливался на несколько минут, чтобы поговорить со священником или другими представителями своего класса, которые встречались по пути, гладил по голове детишек и угощал осла кусочком сахара. А затем, обогнув лужок, исчезал за порогом своего дома, и до следующего утра его уже никто не видал. Одежда мистера Рэппингтона была образчиком превосходного стиля. Бледно-серые костюмы, которые он предпочитал летом, всегда выглядели так, словно только что доставлены от портного, а гамаши и серые замшевые перчатки были безукоризненно чистыми. На прогулке он брал трость с золотым набалдашником и носил в петлице цветок, обычно белую гвоздику или розу. Однажды, повстречав Лору на улице, мистер Рэппингтон снял панаму и так низко поклонился, что девочка почувствовала себя принцессой. Но пожилой джентльмен неизменно отличался утонченностью манер. Неудивительно, что ходил слух, будто раньше он занимал какую-то должность при дворе королевы Виктории. Может так, а может и нет, ибо в действительности о нем никто ничего не ведал, кроме того, что он, очевидно, богат и явно стар. Лора и мисс Лейн знали, да и почтальон, вероятно, заметил, что ему поступало множество писем с гербами и коронами на клапанах конвертов. А еще Лоре было известно, что однажды мистер Рэппингтон отправил телеграмму, подписанную своим именем одной действительно очень важной персоне. Но вследствие замкнутости его прислуги подобные вещи не давали пищи для деревенских пересудов. Как и у всех людей благородного происхождения, которых Лора встречала, работая на почте, у мистера Рэппингтона был спокойный, непринужденный голос и приятные манеры. Однажды утром он застал Лору в конторе одну и, вероятно, намереваясь развлечь одинокую, как ему показалось, девочку, осведомился. «Тебе нравятся цифры?» Лора не совсем поняла, какие цифры он имеет в виду, однако ответила: «Наверное, да». И мистер Рэппингтон крошечным золотым карандашиком вывел на листке, вырванном из его блокнота: «Это циферка в родстве с буквой алфавита. Но без циферок других она не родовита». Увидев ее озадаченный взгляд, пожилой джентльмен объяснил, что это ноль, а в другой раз вручил ей такую загадку: «Начало вечности времен вещей. Конец годов, веков, миров». Вскоре выяснилось, что ответ — буква «В». В более зрелые годы Лора задавалась вопросом, как, когда и где мистер Рэппингтон сочинял эти самые загадки, чтобы позабавить других девочек, не похожих на нее ни в чем, кроме возраста. Лужок окружало несколько небольших коттеджей, и большинство из них были куда живописнее того, который арендовала миссис Мэйси. Лора была довольно коротко знакома с каждым из тамошних жильцов, потому что встречала их на почте. Она знала их не так близко, как обитателей своей родной деревни, где всю жизнь была в курсе соседских обстоятельств. В Кендлфорд-Грине Лора занимала скорее позицию сторонней наблюдательницы, чему способствовал ее предыдущий опыт. Очевидно, здешние семьи вели примерно такое же существование, как в Ларк-Райзе, и обладали примерно теми же добродетелями, слабостями и недостатками. Говорили с тем же деревенским акцентом и использовали многие старинные местные выражения. Словарный запас их, возможно, был чуть больше, поскольку они успели усвоить многие новые выражения своей эпохи, но, как вследствие считала Лора, использовали их не столь уверенно. Впрочем, одну новую старую поговорку Лора впервые услышала именно в Кендлфорд-Грине. Это случилось, когда недавно овдовевшая женщина попыталась на похоронах мужа броситься в его могилу, и один свидетель этой сцены в присутствии Лоры сухо заметил: «А, погодите, ревущая корова всегда первая забывает про своего теленка». Коттеджи рабочих в Кендлфорд-Грине были лучше, чем в Ларк-Райзе, и многие их обитатели получали более высокое жалование. Не все они батрачили, среди них были и искусные ремесленники, а некоторые нанимались к местным и кендлфордским торговцам возницами фургонов. Но заработки были невелики, и жизнь у большинства из них, по-видимому, была тяжелая. Любимым местом после обеденных прогулок у женщин с колясками и без таковых являлся тротуар перед соблазнительными витринами универсального магазина. Там можно было на дармовщинку полюбоваться модными новинками с прикрепленными к ним ярлычками. Писк моды и последнее поступление. Покупка же катушек ниток или пачки булавок давала право на вход и продолжение осмотра. По воскресеньям в церкви две сестры, мисс Пратт, демонстрировали шедевры из своих товарных запасов на себе. Это были высокие, худые молодые женщины с кудрявыми, как у Александры, челками соломенного цвета, высокими скулами и анемичными, но румяниными лицами. При крещении им дали красивые старомодные имена Пруденс и Рут, но сестры в деловых, как они объясняли целях, поменяли их на более звучные и современные — Перл и Руби. Новые имена вошли в обиход скорее, чем можно было ожидать, поскольку мало кто из покупательниц желал обидеть мисс Пратт. Они ведь могли отомстить, сбыть обидчице негодную шляпку или поскупиться на рукава нового воскресного платья. Так что в лицо их величали мисс Перл и мисс Руби, а за глаза же чаще всего именовали «Это Руби Пратт, как она себя называет», или «Перл, а на самом деле Пруденс». Мисс Руби управляла одежным отделом, а мисс Перл царила в шляпном. Обе сестры являлись признанными авторитетами по части того, что сейчас носят и как это следует носить. Если какая-нибудь Кендлфордс-Гринская жительница планировала обзавестись новым летним нарядом, но сомневалась насчет стиля, она говорила: «Надо посоветоваться с мисс Пратт». И хотя некоторые из получившихся творений могли бы удивить нездешних законодательниц моды, клиентки универсального магазина считали их образцовыми. В Лориные времена покупательницами мисс Пратт было все женское население Кендлфорд-Грина, за исключением богачек, имевших возможность приобретать наряды в других местах, и тех, кто был слишком беден, чтобы вообще покупать новые вещи. Обе сестры были неплохие девушки, предприимчивые, трудолюбивые и умные, и если Лора считала их самодовольными, то, возможно, лишь потому, что ей передали, будто мисс Перл, сказала покупательница в торговом зале: «Я удивлена, что мисс Лейн не могла подобрать себе в помощнице кого-нибудь более благовоспитанного, чем эта маленькая деревенская простушка». Говорили, что некогда их мать считалась богатой невестой, унаследовавший не только универсальный магазин, тогда еще обычную текстильную лавку со штуками меткаля и красной фланели в витрине, но и коттеджи, и пастбища, сдававшиеся в наем, а потому, вероятно, считала себя вправе выйти замуж за кого пожелает. Это привело ее к браку с толковым молодым коми-вояжером, который во время своих разъездов периодически наведывался в лавку, и вместе они внедрили там современные усовершенствования. Когда были сооружены новые зеркальные витрины, открыты одежные и шляпные отделы, а лавка переименована в универсальный магазин, энергия супруга иссякла, и он счел, что заслужил пожизненное право проводить большую часть времени в баре «Золотой лев», поучая других, не столь преуспевших, коммерсантов. «Вот идет старик Пратт, хлипкий, как осиновый лист, и тощий, как жердь», — говорила мисс Лейн, произведя из окна утренний обзор лужка. Лора, подняв глаза от работы, устремляла взгляд на худую фигуру в кричащем твидовом костюме и белом котелке, направлявшуюся к двери трактира, и, не глядя на часы, уже знала, что сейчас ровно 11. В определенный час дня мистер Пратт являлся домой перекусить, после чего снова возвращался на свое личное место в баре, где и торчал до закрытия. Дома его жена мало-помалу превратилась в старую высохшую брюзгу, а дочери выросли и взвалили на свои плечи семейное дело, вовремя воспрепятствовав его упадку. В пору, когда их знала Лора, Ма, как называли ее дочери, сделалась инвалидом, и они самым нежным образом заботились о ней, покупая разные экзотические лакомства, чтобы пробудить у нее аппетит, украшая ее комнату цветами и устраивая там частные выставки последних новинок, прежде чем показывать их публике. «Нет, «Только не это, прошу вас, миссис Перкинс», — сказала однажды при Лоре мисс Перл одной покупательнице. «Мне очень жаль, но это самая новейшая мода, и Май ее еще не видела. Я бы отнесла его наверх, чтобы она полюбовалась, но сейчас у нее небольшая сиеста. Что ж, если вы и впрямь не против заглянуть завтра утром...» Если по рассеянности или потеряв ориентацию в торговый зал в шляпе и пальто забредал Па, его ласково, но твердо выпроваживала оттуда дочь, беря притворно шутливый тон. «Дорогой Па», — восклицала мисс Перл, — «ему так интересно. Но пойдем же, родной. Твоя маленькая Перли тебя проводит. Осторожно, ступенька. Вот так, не торопись. Что тебе нужно, так это чашка хорошего крепкого чая». Неудивительно, что девочки Прат выглядели, по словам некоторых людей, так, будто несли на собственных плечах тяжесть всего мира. Должно быть, сестры и в самом деле тащили на себе громадное бремя забот, и если они пытались замаскировать это нарочитой оживленностью и жеманными улыбками вкупе с толикой безобидного лицемерия, то это следует поставить им в заслугу. Такова уж человеческая природа. Уловки и притворства мисс Прат предназначались лишь для развлечения клиенток. Но к тому времени, когда Лора переехала в Кендлфорд-Грин, семейство Прат не вызывало былого интереса, пока однажды летним утром среди сельчан не распространилась захватывающая сенсация — новость об исчезновении мистера Прата. Старик ушел из трактира в обычное время, перед закрытием, но до дома так и не добрался. Его дочери, дожидаясь отца, засиделись допоздна, после полуночи сходили в Золотой Лев, чтобы навести справки, на рассвете отправились на поиски по закоулкам, но никаких следов не нашли, и тогда в дело вступила полиция, которую забросали вопросами первые появившиеся на улице рабочие. Будут ли развешивать его фотографию? Объявят ли награду? А главное, куда он подевался? Пусть он худой, как щепка, но не мог же сквозь землю провалиться. Поиски продолжались не один день. Были опрошены начальники станций, прочесаны леса, колодцы и пруды, но мистера Прата так и не обнаружили ни живым, ни мертвым. Когда первое горе утихло, Руби и Перл стали советоваться с друзьями, надевать ли им траур. Однако решили не надевать, ведь бедный Па еще может вернуться. Сестры пошли на компромисс, и в церкви появлялись в лавандовых с оттенками лилового платьях наполовину или, возможно, на четверть траурных. Шло время, заднюю дверь, которую прежде оставляли на ночь незапертой на случай возвращения блудного отца, снова начали запирать, и, возможно, оставшись наедине с Ма, дочери со вздохом признавали, что, вероятно, все к лучшему. Однако о бедном Па они еще услышали. Однажды утром, почти год спустя, мисс Руби поднялась очень рано и, поскольку горничная была еще в постели, сама отправилась за хворостом, чтобы вскипятить воду для чая в дровяной сарай, где и нашла своего отца, мирно спящего на поленьях. Где он был все эти месяцы, старик не мог или не захотел объяснить. Мистер Прат считал или прикидывался, что никуда не отлучался. Он, как обычно, вернулся домой из Золотого Льва накануне вечером, обнаружил, что дверь заперта, и, не желая беспокоить домашних, отправился в дровяной сарай. Единственным ключом к разгадке тайны, не поспособствовавшим, впрочем, ее разрешению, было то, что на рассвете дня, предшествовавшего возвращению мистера Прата, в нескольких милях от Оксфорда какой-то велосипедист обогнал по дороге высокого худого старика в кепке двухкозырки, который шел, повесив голову и всхлипывая. Где мистер Прат пропадал и на что жил, пока отсутствовал дома, так и не выяснилось. Он снова стал посещать Золотого Льва, а его дочери снова взвалили себе на плечи бремя забот. Впоследствии они всегда называли этот эпизод «потерей памяти у бедного Па». Бакалейная лавка по соседству с Пратами также была процветающим почтенным торговым заведением. С деловой точки зрения у лавки Тармана было преимущество перед универсальным магазином. Торговцы мануфактурой зависели преимущественно от средней прослойки сельского общества, так как бедняки не могли позволить себе купить их изделия. А джентри их презирали. Бакалейщик же обслуживал всех. В то время влиятельные сельчане, такие как врач и священник, принципиально закупали провизию в местных лавках. Они считали ниже своего достоинства ездить куда-то, чтобы сэкономить несколько лишних шиллингов. И даже богачи, проводившие в загородных имениях или охотничьих домиках лишь часть года, полагали своим долгом поддерживать местную торговлю. Если в деревне была не одна лавка, заказы делали в каждой поочередно. Даже у мисс Лейн было два пекаря. Один являлся на одной неделе, другой — на следующей. Но в ее случае это, возможно, объяснялось скорее деловыми, чем принципиальными соображениями, поскольку обоим пекарям нужно было подковывать лошадей. Этот обычай поддерживать местные предприятия шел на пользу всем жителям. Лавочник, благодаря обширной клиентуре, мог держать на складе больше разнообразных и качественных товаров. Его уютное, хорошо освещенное торговое заведение украшало сельскую улицу, а сам он получал прибыль, позволявшую вести комфортную жизнь. В ту пору бакалейщик должен был быть настоящим бакалейщиком, потому что товары не поступали к нему уже упакованными и готовыми к продаже с прилавка. Их следовало сортировать, развешивать и паковать самостоятельно, и за качество перед покупателями отвечал непосредственно он. Мясник тоже не получал замороженные, завернутые в простыни туши по железной дороге, но должен был быстро и умело распознать достоинство живого животного на местном рынке, чтобы жаркое оказалось сочным, а старомодные отбивные и бифштексы таяли во рту. Даже суповая баранина и шестипенсовые говяжьи обрезки, которые он продавал бедным, обладали вкусом и сочностью, которые в современном мясе, похоже, уничтожает заморозка. Однако нельзя иметь все сразу, и большинство сельских жителей согласятся с тем, что притягательность кино, радио, танцев и автобусов до города, а также выросшие доходы, перевешивают те немногие жалкие преимущества, которыми располагали их бабушки и дедушки. В больших удобных комнатах над лавкой обитали бакалейщик, его жена и их подрастающие дети. Это семейство нравилось не всем. Кое-кто говорил, что Тарманы забыли, кто они и где их место в жизни, главным образом потому, что своих детей они отправили в школу-пансион. Но их лавку посещали практически все, поскольку это было единственное бакалейное заведение в округе, а кроме того, там продавали продукты, в качестве которых можно было не сомневаться. Мистер Тарман был дородный великан в белоснежном фартуке. Когда он наклонялся вперед и опирался своими ручищами на прилавок, чтобы поговорить с покупателем, массивная столешница красного дерева чуть ли не прогибалась под его весом. Его жена, миниатюрная и светлокожая крохотулечка, по местному выражению, в ту пору уже несколько поблекла, хотя все так же гордилась цветом своего лица, которое умывала исключительно теплой дождевой водой. Несмотря на тонкие морщинки вокруг рта и глаз, против которых дождевая вода оказалась бессильна, это средство оправдало ее веру в его эффективность, поскольку щеки миссис Тарман по-прежнему не утратили свежести и нежного, как у ребенка, румянца. Она была щедрым, великодушным существом и, не скупясь, жертвовала на любое благое дело. У бедных имелись основания ее благословлять, потому что в трудные времена в лавке им предоставляли неограниченный кредит, и за многими семьями в ее книгах значился постоянный долг, который, как было известно и должникам, и кредитору, никогда не мог быть выплачен. Немало костей вареного окорока, на которых еще оставались отборные кусочки мяса, и ломтиков бекона подкладывала миссис Тарман в корзинки бедных матерей семейств, а новую одежду ее детей частенько оценивающим взглядом окидывали те, кто надеялся заполучить ее, когда она станет мала. Соседи, равные ей по положению, считали миссис Тарман экстравагантной. И, вероятно, так оно и было. За ее столом Лора впервые попробовала клубнику со сливками. И свою одежду, и одежду для своих дочерей она покупала явно не у мисс Пратт. Пекарь и его жена были примечательны преимущественно тем, что каждые полтора года их семейство пополнялось новым ртом. У них было уже 8 детей, и вся энергия матери и те ее остатки, которые еще имелись у отца, своим трудом зарабатывавшего им на жизнь, направлялись на то, чтобы нянчить младших и содержать в порядке старших членов многочисленного выводка. Но семья у них была веселая, беззаботная. Единственной шпилькой, которую недоброжелательные соседи могли отпустить в адрес миссис Брэд, была старая фраза, которую нередко слышали молодые матери. «А, погоди, сейчас у тебя из-за них ноют руки, а когда они подрастут, будет ныть сердце». Старшие представители семейства Брэд были слишком взрослыми и поглощенными своими заботами, а ребятишки слишком малы, чтобы подружиться с Лорой. И впоследствии она так и не узнала, что с ними сталось, но не удивилась бы, выяснив, что у этих здоровых, умных, хотя и несколько своенравных детей, все сложилось хорошо. Вокруг лужка было еще несколько небольших лавок, в том числе один коттедж, в котором по вечерам пожилая дама продавала деревенским мальчишкам тарелки риса с вареным черносливом по одному пенни. Еще она делала и риски, такие мягкие, что их можно было растягивать, как жевательную резинку. Но эта дама так часто нюхала табак, что никто из тех, кому уже исполнилось 12, этими и рисками не прельщался. «Но мы должны вернуться в почтовое отделение, где Лора, исполняя свои обязанности, постепенно перезнакомилась почти со всем Кендлфорд-Грином.